не вязнуть в прошлом, чтобы создать будущее. А что есть я? Я никогда не могу этого знать, поскольку мои мнения ограничены жесткими рамками представлений из прошлого опыта. Когда-то они были не критически усвоены мною от других, а теперь они диктуют мне мои границы. Не я владею ими, а они мною. Мы живем в ящике своих привычных представлений о себе. А что за пределом этого ящика? Пусть во мне нынешнем все в порядке. Пусть я чувствую себя безопасно и комфортно, но новые возможности возникают только за пределами старых представлений о себе. Мы слишком привязаны к тому, какие мы есть сейчас. Точнее, какими мы себе кажемся, потому что на самом деле мы любые. И чтобы открыть наши новые возможности, надо отказаться от старых представлений о себе. Нам нужно создать новый проект себя и научиться изменять себя, как нам надо. Тут не поможет ум, ибо ум полностью продукт прошлого. Важнее оказываются такие качества, как спонтанность, готовность рисковать и переживать дискомфорт, ибо любой шаг вверх, в отличие от шага вниз, требует усилия. Усилия, где вся надежда на мечту и на страсть, потому что только большие цели и ценности выведут вас на новые орбиты. Ваше будущее определяете вы, а не ваше прошлое. «Не могу», «Ты можешь», «Сделай невозможное». «Это вызов?» «Ты сделаешь это?» «Я буду пытаться». «Я не спрашиваю тебя, будешь ли ты пытаться, ты сделаешь это?» «Да, я сделаю это». Фрагмент из работы ведущего LifeSpring. Рост и развитие личности – это движение ее вперед. Это действия, большие и малые. Сюда может войти. Начать обливаться ледяной водой, делать зарядку, бросить курить, сменить работу, вести дневник, перестать чувствовать себя жертвой и обижаться, научиться принимать жизнь такой, какая она есть, и полюбить ее. Определитесь с главным. Хотите ли вы двигаться и расти? Не спрашивайте себя о том, есть ли у вас на это силы и возможности. Тот, кто начал думать об этом, уже сдался. Принимайте решение, и как только вы его приняли, двигайтесь, начинайте двигаться сразу. Нельзя стараться, нельзя обещать себе, потому что это значит откладывать движение в будущее, а будущего нет. Есть только настоящее, которое вы придаете каждую секунду, если не используете его. Мир существует сейчас, а не в будущем. Бессмысленно ждать будущего. Позже оно тоже станет настоящим. Начинать надо всегда сейчас, потом всегда поздно. Надо начинать делать. Начинать делать сейчас же. Нельзя размышлять. Размышление всегда докажет вам, что для вас это слишком трудно. Я не могу. Мои обстоятельства мне этого не позволяют. У меня такой характер. У меня было такое детство. Я живу в такой стране, я не могу. Все это абсолютная правда и великолепные отговорки, чтобы оставаться прежним. Нет обстоятельств, которые делали бы человека жертвой обстоятельств, если только сам человек не признает их. Человек всегда свободен и всегда волен делать выбор. Его единственная обреченность – это быть свободным и выбирать. Впрочем, почти первым же выбором люди обычно отказываются от этой свободы и переходят к комфортному, растительному существованию. Человек таков, в какого себя он верит. И традиционное представление его о себе делает его слабым, пассивным и неизменяемым. Пока он верит, что его будущее задается его прошлым, он никогда не оказывается в будущем, но только раз за разом воспроизводит свое прошлое. Только когда человек примет, что за себя, свою жизнь и поступки отвечает не прошлое и не обстоятельства, а он сам, он начинает жить другой жизнью, свободной и ответственной. На вопрос, надо плыть по течению или против него, есть только один правильный ответ. Надо плыть туда, куда надо. Но поскольку течение всегда сносит, надо учиться плыть против течения. Научиться действовать независимо от обстоятельств и наперекор им. Поэтому, чтобы иметь будущее, а не просто повторение прошлого, надо оторваться от прошлого. А это делается только рывком, через решение и слово, и позже оправдание слова. Будущее свободного человека рождается там, где человек сделал выбор и сказал себе «я сделаю это» и стал делать. Не решать нельзя. Даже когда мы не делаем ничего, мы всегда делаем что-то. Что? Когда мы не принимаем решение о будущем, мы принимаем решение о воспроизведении прошлого. Вы всегда это видите? И каким будет ваше решение? Как в душе? Порядок. Требуется энергия. Проснулся? Убери свою планету. Маленький принц. Чтобы двигаться, нужна энергия. Неважно, что вам нужно двигать. Свою личность вперед или шкаф в сторону. И в том и в другом случае нужны силы, необходима энергия и желание. Здоровая душа должна быть энергетически заряженной, чтобы были силы реализовывать свои планы, чтобы были силы чего-то хотеть. Однако редко кто может похвастаться, что он всегда полон сил и энергии. Я сегодня расстроен. Слушайтесь. Не в духе. Поймите буквально. Личность, душа, дух и тело – это дом нашего «я». И, видимо, каждому хочется, чтобы в этом доме был порядок, чтобы жить в нем было приятно, а трудиться – продуктивно. И если мы хотим жить и работать как следует, то в первую очередь надо позаботиться о том, чтобы в нашей душе всегда был порядок. Задачка. Нет порядка на кухне и у хозяйки в душе. Догадайтесь, о чем она хлопочет в первую очередь? А где беспорядка не замечает? Проснулся, умылся. Также важно, проснулся, настроил свою душу, чтобы жить хотелось, чтобы все было радостно и чтобы душа была полна энергии. А потом в течение дня надо следить, чтобы не расстраиваться. Хранить душевную чистоту и энергию, держать душу на нужной волне. Потратьте силы на отдых. Усталость коварна. Она, как и алкоголь, врубает в первую очередь те центры, которые могут с ней бороться. Не позволяйте усталости побеждать вас. Отдыхайте до того, как устанете. Если вы хоть немного уважаете себя, то в качестве отдыха найдете нечто более остроумное, нежели, даю списком по степени вредности, болтовня, балдеж под музыку, всасывание табачного дыма, поглощение пищи, алкоголя, ночные бдения. Если после выходных или после праздников человек должен приходить в себя, отходить, восстанавливаться, чтобы начать нормально работать, значит, это был не отдых, не восстановление сил, а их бессмысленная и вредная трата. Да, я понимаю, забили страждущую душу, заткнули кровоточащую рану, залили жажду и насытили чрево. Но все это за счет жизни, времени и здоровья. Чтобы полноценно отдохнуть, надо к отдыху отнестись серьезно и потратить на него силы. Только в этом случае он даст отдачу, и вы действительно почувствуете себя отдохнувшим, то есть человеком, которому нравится жить и хочется работать. Отчего мы устаем? Отчего мы устаем? Известно от чего. От дел, хлопот, работы. Не совсем так. Сами знаете, иногда крутишься часами, днями. Но если дело любимое и получается, то усталости не чувствуешь. Ее просто нет. Усталость приходит тогда, когда энергию силы мы тратим бессмысленно и невосполнимо. По крайней мере, треть собственных сил и энергии совершенно впустую мы расходуем на ненужные напряжения мышц. Напряжены должны быть только те мышцы, которые нужны, и ровно настолько напряжены, насколько это необходимо. Все остальные ненужные сейчас мышцы должны быть совершенно расслаблены. У меня практически постоянно крепко сжаты челюсти, хотя окружающим это и не видно. Вы представляете, какие это крепкие мышцы, соответственно, сколько сил я на это трачу? Сколько же энергии я сохраню, когда сумею наконец-то освободиться от напряжения на челюстях? Как я уже освободился от зажимов на лбу и кистях. Безусловно, стоит потратить некоторое время, силы и энергию, чтобы последить за своими зажимами, воспитать внутри себя контролера и научиться сбрасывать все тонические напряжения, которые в данный момент вам не нужны. Расслабляйтесь. Если не умеете, учитесь. Овладевайте аутогенной тренировкой, трансцендентальной медитацией и пройдите курсы Rebirthing, освобождающего дыхания.